Глава 33. «Меня уволили! Меня!» Громко возмущался мистер Шейни. «Да как он посмел! Мальчишка! Я ведь верой и правдой столько лет служил семейству Ларвье!» Я, как испуганный зайчик, замерла под лестницей, крепко прижав к себе швабру. «Зачем вы так кричите, Вольтер?» Второй голос принадлежал высокомерному дворецкому, мистеру Берау. «Если вас услышат люди маркиза, то отправят в темницу за проявленное неуважение к аристократу первого звена. Опомнитесь!» «Ну и пусть слышат!» Гораздо тише высказался управляющий, по всей видимости, бывший. «Меня тоже попросили за порог. Не вам одному сейчас тошно!» Продолжил говорить дворецкий. В обычно бесстрастном голосе едва-едва, но прорезались истерические нотки. Мужчины неспешно спускались по лестнице, обсуждая невероятные для меня новости, а я напрягла весь свой слух, чтобы услышать беседу некогда моих начальников, но они, как назло, совсем понизили голоса, и разобрать что-либо было просто невозможно. Двое собеседников скрылись за поворотом, и я смогла облегченно выдохнуть, одновременно понимая, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Прибрав швабру в кладовку, бросилась на кухню, которая оказалась полна народа. Люди галдели, возмущались, даже кричали, кто-то и вовсе плакал. Я не стала рисковать и входить, пристроилась в нише в коридоре, откуда многое было прекрасно слышно. Полученная информация ввела меня в еще больший шок, чем увольнение управляющего и дворецкого. Оказывается, сократили практически весь штат. Когда я все это услышала, у меня просто-напросто отвисла челюсть. Ничего себе! Вот это маркиз круто взял! До сего момента я думала, что молодой аристократ просто прожигает жизнь, развлекается на балах, испытывает на прочность новые экипажи и покупает дорогих породистых коней. И что маркизу нет никакого дела до каких-то слуг, творящих в его доме все, что им вздумается. А оказалось, что показалось. И не только мне. Меня же никто не вызывал к себе. Выходит, что набранные мистером Шейни слуги теперь безработные. Все, кроме меня. Злорадствовала ли я этому поводу? Нет. «А новенькую служанку-то оставили?» Вдруг загласила какая-то баба. От неожиданности я даже вздрогнула. «Значит, Зоя была права. Полюбовница эта Дженни. Может, и не самого маркиза, а кого-то из его приближенных». От ее высказывания у меня внутри все похолодело. После ошеломления пришли оправданные опасения. Слух, что маркиз Ларвье выкинул всех работников на улицу, разнесется по городу со скоростью лесного пожара. Станут судачить, а кого оставил, как выглядит, как зовут. И та же Зоя с удовольствием расскажет им обо мне, в красках и ненужных подробностях. Поэтому, подхватившись, рванула в кабинет хозяина дома. «Что же вы такое наделали?» Не постучав, позабыв обо всех этикетах, я резко толкнула дверную створку на адреналине, не заметив ее тяжести, и влетела в помещение. За широким столом расположился Ален. Мужчина что-то быстро писал, а мое неожиданное появление отвлекло его от этого занятия. «Вам сколько лет, леди Джейн?» Озадачил он меня встречным вопросом, сам при этом расслабленно откинувшись на спинку стула. Я хотела было ляпнуть, что далеко за 30. Потом мысли заполошно метнулись к 18. Но в итоге вышло, что я просто вылупилась на него, не зная, что сказать. «Не отвечайте. Я и сам в курсе. Но если судить по вашему поведению, то выходит так, что вместо 18-летней уравновешенной леди передо мной вы часто предстаете как девочка, кой только вчера исполнилось 15». Его слова возмутили меня до глубины души. Более того, обидели. Но одновременно с этим заставили задуматься. Ален прав, меня штормит. Настроение скачет туда-сюда, как сайгак по степи. Что происходит с моей личностью? Смотрю в зеркало. Это не я. Не Елена Алексеевна. И внутри тоже уже не совсем я. Словно моя личность под влиянием воспоминаний и иного тела медленно, но верно трансформируется из двух в новую, третью. И слова сидящего напротив молодого человека помогли осознать эту тривиальную истину в одно мгновение. «Простите, лорд Аллен», — выдохнула я, — «что ворвалась к вам без приглашения и без стука, просто я...» «Испугались», — проницательно заметил мужчина и поднялся из-за стола. Подойдя ко мне, выверенно, очень галантно, слегка поклонился и предложил руку. «Присядьте, обсудим». На автомате сделала положенный книксен, вложила в его теплую, сильную ладонь свою и позволила маркизу подвести меня к мягкой, обитой темно-синим бархатом, софе. Всех работников я собирался уволить и без того случая с собаками в гостевом крыле. Продолжил говорить Аллен, пока я устраивалась на краешке сидения. «Вы опасаетесь слухов по городу с описанием вашей внешности?» «Не в бровь, а в глаз». Устало выдохнула я. «Может, стоит перестать скрываться? Зачем?» Мужчина присел на кресло и цепко посмотрел прямо мне в глаза. «Я все еще чувствую вину за то, что чуть не покалечил вас, леди Джейн. Я несу ответственность за ваше здоровье и благополучие в целом. И не только потому, что меня попросил дедушка. Погодите, возражать». Остановил он меня, стоило мне открыть рот. «Вы сейчас одна. Вам некому помочь. У вас за спиной нет сильных покровителей, таких как отец или брат. Вас рано или поздно найдут. На том же рынке. Простой случайности хватит. И ваши вполне умелые, должен признать, переодевания мало чем помогут. Если кто-то задается конкретной целью и не жалеет средств на ее осуществление, то он непременно добьется успеха в своих начинаниях. И неужели вы думали, что даже если вам удастся затаиться и не быть пойманной врагами до 19 лет, то по возвращении домой вас никто не тронет? Не будьте столь наивны». Молодой человек замолчал, внимательно изучая мое бледное лицо. Прошла минута, и он заговорил вновь. «Я, как джентльмен, как мужчина, воспитанный в строгих семейных традициях, не могу остаться в стороне. У меня есть для вас предложение». Последняя фраза Аллена несколько ошеломила. Я буквально растерялась. Интересно, что же, собственно, он хочет мне предложить? «Станьте моей женой, леди Джейн. Мы официально объявим о нашей помолвке и после поженимся. Устроим бал в честь такого грандиозного события. Пригласим вашу бабушку и некоторых близких ей людей. Пусть увидят и поймут, что связываться с вами в статусе маркизы себе дороже. Люди, которые будут работать в моем доме, все проверенные личности и уже завтра приступят к своим прямым обязанностям». Второе потрясение за день. Это уже слишком. Я так и замерла с выпученными глазами. «Брак, если вы того пожелаете, будет фиктивным. Тут на все ваша воля. Разводы в нашем королевстве разрешены. Естественно, между мной и вами будет заключен брачный договор, где в условиях мы пропишем, что я не претендую на ваше наследство ни в каком виде». «Лорд Аллен, погодите!» Опомнилась я, когда он встал на одно колено и вынул из кармана алую бархатную коробочку. «У меня ведь были планы. Я собиралась скрываться и зарабатывать своим трудом. То есть придумала очень прибыльное дело, и в мои задумки вовсе не входило замужество, тем более такое». «Какое?» Заинтересованно приподнял одну бровь этот невозможный человек. «Без любви! И я совсем не понимаю, зачем это вам?»